Глава 39. Он не звонит, не пишет. Может, у него что-то случилось? Или, наоборот, ничего не происходит? Марина, ты чего ожидала от него после того, как сбежала? Да-да, поджав хвост, сбежала, сверкая пятками. Но кто же знал, что я так растеряюсь? С мужчинами у меня давно ничего не было. Мой бывший муж — первый и единственный, и с ним личная жизнь сошла на нет после полгода, год точно. Он в работе, я в детях. И, несмотря на общую спальню, мы оба уставали к концу дня. Но я реально упахивалась, воспитывая двух детей и держа свой магазин, а он просто приходил сытый после любовницы. А тут полноценный поцелуй спустя столько времени затишья. Я аж растерялась. Нет, я понимаю, что таким способом он выполнял 8-й пункт, но у меня до сих пор полыхают щеки. Стыдно за то, что наврала и ускользнула из его дома. Но это же не повод не писать мне 2 дня. Поэтому, собрав волю в кулак, подпрыгиваю на диванчике в гостиной и звоню Нестерову первое. У него такие огромные успехи, нельзя, чтобы он их растерял. «Нестеров», — грубо чеканит мужской голос сразу после гудков, теряюсь от его строгого и серьезного тона. «Не в духе?» «Привет». Пищу в трубку, уже несколько раз пожалев о своем звонке. «А, привет». Говорит уже чуть мягче, но все в той же манере. «Не увидел, что ты звонишь». «Сильно мешаю?» «Я в офисе, но не сильно». «Не хочешь пообедать сегодня вместе? Сходим в кафе, выполним еще один пункт». Вытягиваюсь на диване, как струна гитары. Я в жизни так не переживала, как сейчас. «Нет», — отскакивает от зубов. «Много работы?» «Не отстаю от него». «Не хочу в кафе. Рассадник. Так, Нестеров, Сава Юрьевич. Я не желаю слушать ваши...» Внезапно раздается раздражающий и противный сигнал. «Он что, сбросил?» Смотрю на экран и округляю от шока глаза. «Сбросил! Меня!» Сразу же приходит сообщение. «Нет, нет и нет. Только не общественное кафе». Перезваниваю, не отвечает. «Да он спрятался от меня. А это еще никому не удавалось». Пока дети в саду, я бросаю всю работу по шитью, надеваю первое попавшееся платье. В офисе, значит. Как хорошо, что я знаю, где он работает. Через час я уже поднимаюсь на 30-й этаж. Меня приветливо встречает уже знакомая секретарша, которая при виде меня странно улыбается. «Вы к Саве Юрьевичу, да?» — спрашивает очевидные вещи. «Да так игриво, с подтекстом, что я теряюсь. Она как будто что-то знает». «Ах да, это ведь его сестра. Может, она в курсе, что я помогаю ему?» «Да». «Его нет», — звонко гласит. «Он 2 этажами ниже, у себя в компании. Разбирается с адвокатами». «Точно, у него ведь целый штат людей имеется в подчинении». «Сегодня он не в духе», — предупреждает меня, подперев голову руками. «Но, думаю, вас это не коснется». Хочется спросить, почему, но впервые мое любопытство не хочет ничего знать. И я разворачиваюсь к лифту лицом, жму на кнопку вызова, благодарю девушку и заскакиваю в быстро приехавшую кабину. Спускаюсь вниз, нахожу юридическую фирму, в которой уже раз была. Здесь мне отказал один продажный юрист. На пороге резко останавливаюсь, услышав необычную тишину в офисе. И один разъяренный голос долетает до ушей. Заглядываю за стенку и вижу целое собрание. Множество мужчин. И среди них Сава с папкой в руке, которую он гневно бьет о стол, так что я аж вся сжимаюсь. «Ты не знаешь, как подобные дела вести? Ты в курсе, что с таким успехом ты посадишь своего клиента?» Со злостью выпаливает Нестеров, буквально возвышаясь над подчиненным, работающим за компьютером. И он сейчас такой красивый. Впервые вижу его в гневе. Глаза горят, челюсти плотно сжаты, как будто еще чуть-чуть и взорвется, как вулкан. Суровый большой начальник. Но в голове всплывает образ того самого Савы, нерешительного комочка, что жмется к моей груди. Я видела его совсем другим. «Ошибся», — без колебаний отвечает ему подчиненный, но с уважением и рвением в голосе. «Парень молодой, лет 30. Исправлюсь». «Еще один такой косяк, и исправляться будешь безработным. У меня с такими разговор короткий, как и с продажными». Морщась, выплевывает Нестеров. Отворачивается от всех. «Брифинг окончен, возвращайтесь к работе». Он направляется в мою сторону, и я, конечно, не остаюсь незамеченной. Улыбаюсь ему, игриво хлопая глазками, пока он медленно изучает меня с головы до ног. А затем резко разворачивается на 180 градусов, направляясь в другую сторону. «Нет, ну это уже наглость!» «Сава Юрьевич!» — важно произношу, зная, чем его зацепить. «Я по делу о моем разводе. У меня возникли проблемы с моим мужем. Нужна ваша консультация». Нестеров останавливается. К работе он относится серьезно, и это я уже поняла. И у него не остается выбора, как снова пойти в мою сторону, пыхтя от недовольства. Проходит мимо меня, и я опять замечаю эти раздражающие перчатки. Но мои перчатки. Те самые, что я для него шила. Криво, некрасиво. И это немного меня подкупает. Но все же хватит прятать свои сексуальные руки. Так и хочется это крикнуть, но я резво шагаю за ним, цокая каблуками на весь коридор. Пусть знает, что я иду за ним. Сава без колебаний вышагивает к лифту. В него мы заскакиваем вдвоем. «Даже не спросишь, что произошло?» Наклоняю голову на бок, чтобы взглянуть в его бесстыжие глаза. С обманщицами не разговариваю. «Раскусил мою ложь!» Театрально вздыхаю. «Похвально. Но как мне еще надо было привлечь твое внимание? Ты хотел сбежать!» Неожиданно он переводит взгляд на меня, смотрит сверху вниз, и во рту тут же пересыхает. Мы играем в подобные гляделки не первый раз. Но после того поцелуя, кажется, я опять смущаюсь, потому что не понимаю, почему тут же хочется спрятаться за его спину и не попадаться ему на глаза. «Сбегать только ты умеешь», — усмехается, прогоняя гнетущую атмосферу. «Вызвали в мастерскую», — прикрываю глаза в очередной лжи. «Трубу прорвало. Мне ни капли не комфортно с тобой. Ну, ты понял». «Понял». «Отлично. Тогда мы идем вместе обедать». Говорю между делом, пока поднимаемся на лифте в его кабинет. «Нет», — опять чеканит он, отворачиваясь. «Да», — хватая его за локоть, от чего он дергается. «Ой, сильно заигралась». «Идем, терапия. Согласована с врачом. Правда, не твоим, а моим. Одобрена, как говорится». «Ты от меня не отстанешь?» «Не», — улыбаюсь. «Я всегда добиваюсь того, чего хочу». Он тяжело вздыхает, кажется, смирившись со своей участью. «Заглянем в мой кабинет, заберу некоторые вещи и бумаги. Судя по всему, сразу после кафе я поеду домой мыться». «Одобряю». «Уж мучить я сильно его не буду». Забрав вещи, мы спускаемся вниз, на парковку. Я кое-как уговариваю Нестерова сесть в мою машину. Только после чека из мойки с пунктом уборки салона он соглашается. С трудом, правда. Ворчал про то, что убирали наверняка без перчаток. Сделав вид, что я не слушаю его, включаю музыку и привожу его в кафе. «Стритфуд?» — напрягается Сава, стоя перед шаурмичной. «Именно!» — восклицаю, уже представляя, как отведаю вкусной шаурмы с курицей. «Ой, шавермы! Надо косить под петербурженку и выгонять из себя москвичку. Я бы поехала в ресторан, но там мы не увидим, как повара готовят, а тут можно проследить». Подбегаю к прилавку, доставая кошелек. «Две шавермы с курицей, пожалуйста». «Да вы добрый доктор», — подходит за мной следом Сава, явно для того, чтобы проконтролировать процесс. «Очень чуткий. Запомнили даже такую мелочь». И ведь он правда контролирует повара. Благо, тот сам работает в хорошей униформе. Как только забираем заказ, пытаюсь усадить Нестерова за уличный столик. «Ты издеваешься? Я подам на тебя в суд за оскорбление чувств мизофоба». «У меня есть хороший юрист», — показываю ему язык, отодвигая свой стул. «Выиграю». «Маленький льстец», — бурчит он, с трудом перебарывая себя и садясь за столик. Ох, не представляю, каким благим матом сейчас он кроет меня в своей голове. Поэтому ем шаурму и болтаю. Рассказываю ему о том, что приступила к его заказу, и как недавно двойняшки звали его в гости. В общем, делаю все, чтобы отвлечь его. И от стула, на котором сидело много людей, и от неловкости, которая может возникнуть между нами. После того поцелуя. «Вкусно?» — спрашиваю, пытаясь не зацикливаться на этом. Видеть Саву с шаурмой в руках — то еще редкое явление. Он кивает, молча жуя. «Ну какой же правильный?» Продолжаю тараторить, не доев свою шаверму, откидываюсь на спинку стула и хлопаю себя по полному животику. «Объелась!» «Сейчас посидим, отдохнем. И что дальше?» «О, надо бы сходить в магазин. Пусть примерит несколько костюмов. Я точно выписывала подобный пункт. Только вот, судя по напряженному Саве, мои планы летят микробу под хвост. Он сидит, почти не шевелясь, сжимая лаваш с такой силой, что в пакетике все превратилось в кашу. Нет, ну зато чуть-чуть поел. Но если мы сейчас не уйдем, я верю, что он ударит меня. Понимаю все сама, подпрыгивая с места и закидывая сумочку на плечо. Пора в душ, да? А кто говорил, что будет легко? Просто так все не лечится. Но я хотя бы рада, что целых 15 минут он смог усидеть на грязном стуле. Одним коротким кивком соглашается со мной. И мы быстро направляемся к машине. Я отвожу его домой, забывая о том, что его автомобиль остался на парковке. Но я хотела, чтобы он сменил обстановку. Скажу сестре привезти. Успокаивает меня Сава возле своего дома, выходя из салона. Я остаюсь сидеть за рулем и наблюдать, как Нестеров забирает свои вещи. «Доктор, с вами было приятно, а вот с общественной коммуникацией — нет. Я бы поболтал еще, но если я еще несколько минут подумаю о том, что на мне грязная одежда, сойду с ума». «Иди, иди», — даю одобрение и машу ладонью, поторапливая его. И когда Сава направляется к воротам своей крепости, я кричу ему в спину: «Встретимся завтра, пациент!» И пока он не успел возразить, довольная и радостная, шкодливо стартую с места.